В вышине небесной славит Бога хор, и напев чудесный огласил простор. Ныне радость людям, Бог нас возлюбил, пусть прославлен будет Сын Эммануил. Многие столетия все будет псалом, радостно на свете с Господом Христом.